После этого у Сьюлин явно поубавилось желание хныкать, во всяком случае, в присутствии Скарлетт. Скарлетт не соврала, говоря, что хочет, чтобы лошадь отдыхала, но она сказала лишь полуправду. Другая половина правды заключалась в том, что сама Скарлетт первый же месяц после окончания войны побывала с визитами у всех соседей. И то, что она увидела на знакомых с детства плантациях, в домах у знакомых с детства людей, сильнее поколебало ее мужество, чем ей хотелось бы в этом признаться. У Фонтейнов, благодаря отчаянной скачке, вовремя предпринятой Салли, дела шли лучше, чем у других, но их положение казалось благополучным лишь на фоне поголовного бедствия. Бабушка Фонтейн так до конца и не оправилась после сердечного приступа, приключившегося с ней в тот день, когда она возглавила борьбу с пожаром и отстояла от огня свой дом. Старый доктор Фонтейн медленно поправлялся после ампутации руки, Тони и Алекс неумело пахали и мотыжили землю. Перегнувшись через ограду, они пожали Скарлетт руку, когда она приехала их проведать, и отпустили шуточки по адресу ее разваливающейся повозки. Но в глубине их темных глаз притаилась горечь. Ведь, подсмеиваясь над Скарлетт, они подсмеивались и над собой. Она попросила их продать ей кукурузных зерен для посева, и они пообещали выполнить ее просьбу, и тут же ударились в обсуждение хозяйственных проблем. Рассказали, что у них 12 кур, 2 коровы, 5 свиней и мул, которого они пригнали с войны. Одна из свиней сдохла, и они боятся, что за ней могут пасть и другие. Слушая, как эти бывшие денди, для которых модный галстук был едва ли не главным предметом серьезного беспокойства, озабоченно говорят о свиньях, Скарлетт рассмеялась, и в ее смехе тоже прозвучала горькая нотка. Все очень радушно принимали ее в мимозе и настояли, чтобы она взяла кукурузные семена в подарок, без денег. Фонтейновские темпераменты мгновенно вспыхнули, как порох, когда она положила зеленую купюру на стол, и братья наотрез отказались принять деньги. Скарлетт взяла зерна и украдкой сунула долларовую бумажку в руку Салли. Сейчас Скарлетт просто не верилась, что это Салли, та самая молодая женщина, которая принимала ее 8 месяцев назад, когда она только что возвратилась в Тару. Та Салли тоже была очень бледна, но дух ее не был сломлен. Теперь она казалась мертвой, опустошенной, словно поражение юга отняло у нее последнюю надежду. «Скарлетт», — прошептала она, сжимая купюру в руке, — «к чему было все это? За что мы сражались? О, мой бедный Джо! Мой несчастный малютка!» «Я не знаю, за что мы сражались, и не желаю знать», — сказала Скарлетт. «Меня это не интересует. И никогда не интересовало. Война — мужское занятие, а не женское. Меня сейчас интересует только одно — хороший урожай хлопка. Возьми этот доллар и купи Джо какую-нибудь одежку. Видит Бог, она ему не помешает. Я не намерена вас грабить, как бы Алекс и Тонни не старались быть рыцарями». Братья проводили ее до повозки, галантно, невзирая на свой оборванный вид, помогли ей взобраться на козлы, пошутили, весело и непринужденно, чисто по-фонтейновски, но картина их обнищания стояла у Скарлетт перед глазами, когда она покидала мимозу, и по спине у нее пробегал холодок. Она сама так устала от нищеты и скаридности. Как приятно было бы увидеть людей, живущих в довольстве, не тревожась о куске хлеба на завтрашний день. Кейт Калверт возвратился к себе в сосновые кущи, и Скарлетт, поднявшись по ступенькам старого дома, в котором она так часто танцевала в былые счастливые времена, и, поглядев Кейду в лицо, увидела на нем печать смерти. Кейт страшно исхудал и все время кашлял, полулежа на солнце в кресле, набросив на колени плед, но при виде Скарлетт лицо его просветлело. «Небольшая простуда застряла у него где-то в грудной клетке», — сказал он, делая попытку подняться Скарлетт навстречу. «Слишком много приходилось спать под дождем. Но скоро он поправится и вместе со всеми примется за дело».